Песенка про маляров. Уважайте маляров, как ткачей и докторов, нет ни тех, что по ограде размазнул и будь здоров, тех, что ради солнца, ради красок из глубин дворов в мир выходят на заре, сами в будничном наряде, кисти в чистом серебре. Маляры всегда честны, только им слегка тесны человечьи жизни сроки, как недолгий свет весны, и когда ложатся спать, спят тела, не спится душам, этим душам вездесущим красить хочется опять. Бредят кистями ладони, краски бодрствуют, спешат, кисти, как ночные кони, по траве сырой шуршат, синяя по стенам влага, бурый оползень оврага, пятна на боках коров — это штуки маляров. Или вот вязанка дров, пестрая, как наваждение, всех цветов нагромождение, дуба серая кора, золотое тело липы, красный сук сосны облитый липким слоем серебра, или вот огонь костра, или первый свет утра. Маляры всегда честны, только им слегка тесны сроки жизни человечьей, как недолгий бег весны, и когда у них в пути обрывается работа, остается впереди недокрашенное что-то, как неспетое в груди. Уважайте маляров, звонких красок мастеров, лейтесь краски, пойте кисти, крась, маляр, и будь здоров!